мальчишкам, попрошайкам, ведь для них она вернее. На кусочек хлеба дай. На столе остывший чай. Мы сидели у окошка, сердце тронутое болью, не согреет каравай. А котенок как ребенок где-то плачет у ворот. Молока ему с рождения злой хозяин не дает. Пожалей его немножко и кусочек хлеба дай. На столе остывший чай. Мы сидели у окошка, сердце тронут. Греет каравай.